Это была опять Елена. Сходство было поразительно. Куда было до такого той голландки? Хотя на этот раз я знал уже точно, что это лишь сходство. Тем не менее, на прощальном вечере в греческом ресторанчике мы обменялись с ней адресами и договорились о встрече. Она собиралась в скором времени в Англию. Она обещала написать мне на открытке, когда именно. Подошел гадальщик, и птичка вытащила мне славу, Елене красоту, а Евредика отказалась объявить, что у нее. Суп из мидии был изумителен. Окруженный поклонниками, я был весел и остроумен, а от соседства французской Елены и красного вина несколько более пьян, чем обычно. Я будто стоял на носу некой античной галеры, как Одиссей, и плыл в ночи, овиваемый ветром, навстречу звездам, сиренам и волнам, плыл и пел. Вдруг, словно бы риф, галера раскололась, я провалился в трюм. Трюм оказался кабачком, в который мы, я точно помнил, пришли большой компанией, однако оказались наедине с Дикой. У нее был опять толстый нос. У нее теперь часто бывал толстый нос, верный признак того, что она ревнует. Поскольку я не был уверен на этот раз, что не подал повода, то особенно рассердился и перешел в нападение. «Что было в твоей записке?» — неистовствовал я. Она была, как всегда, безропотна, успокаивала меня и жалела, но записку так и не показала. Сказала, что выбросила. Как я мучил ее! Я злился, что она помешала мне точнее договориться с Еленой, бегал тайком на почту, там, конечно, ничего не было. Писал в Париж страстные письма, зачитывая их Дике, как наброски романа. И опять возвращался с почты пустой, оправдывая перед Дикой свою досаду очередными творческими затруднениями. Роман, между тем, все разрастался в моем мозгу. Он назывался «Жизнь мертвого» и повествовал о человеке, который потерял душу и обвинил саму жизнь в ее гибели. Он решил отомстить жизни, уничтожив свое напрасное бездушное тело, но не обычным актом самоубийства, а на манер японского камикадзе, взорвав себя как бомбу. Этот человек-бомба долго готовился к своему акту, и его потерявший смысл жизнь обрела хотя бы цель. Он очень легко и быстро достиг всего того, к чему стремился столь неудачно, пока была жива его душа, пока он всего этого, счастья, славы, на самом деле хотел. А тут, когда уже не хотел, его карьера оказалась мгновенна и головокружительна, потому что привлекала его лишь эффективностью будущего взрыва. Он намеревался взорваться на вершине, таким образом поразив властвующее зло. Он был слаб и беспомощен, и неудачлив, пока была жива душа, и оказался вдруг силен, точен, безукоризнен в достижении этой своей бездушной цели. Он ничего не боялся, ничего не хотел. Автоматизм его преодолевал любое препятствие. Он своего достиг. И вот, уладив все мирские свои дела с великой аккуратностью, не оставшись никому должен, он направляется на некий грандиозный международный прием в качестве полноправного гостя с двумя гранатами, подвешенными на специальных ремешках. Ремешок я заимствовал у Достоевского. Чуть ли не под причинным местом. И здесь я запинался в дальнейшем ходе сюжета, сама развязка была мне не ясна, я знал, что он не побоится осуществить задуманное, знал, что план его не сорвется по какой-либо внешней причине, что его никто не поймает, не разоблачит, не обезоружит, что никаких препятствий не будет, чтобы осуществить задуманное. Но он этого по каким-то причинам не совершит. А вот по каким? Я упирался в это продолжение, как в непреодолимую преграду. Она была словно черное зеркало, возвращавшее мне мои творческие потуги, как мое собственное темное отражение».